Глава четвертая. Кистель снял комнату в первом же попавшемся постоялом дворе, а потом повел Алю в Шинок. Обычный, даже приятный, хотя и не такой чистый, как багровая корчма по ночам. С рядами испятнанных неприглядных столов и таких же скамеек. В эту пару дня клиентов было немного. Четверо рыцарей в стеганках, пару купцов, женщины, причем одна уже на сносях. В углу оживленно спорили несколько мещан и высокий тощий мужчина, одетый по обыкновению мелких магов так, чтобы придать себе веса в глазах зевак. Он чванился, будто павлин, и живо размахивал руками. Мещане то и дело хохотали. У стены сидела в одиночестве странная особа в грубом панцире из рыбьей чешуи и маски трески, обычно скрывающие лица безумцев. На столе перед особой стоял кувшин с медом и кружка. Каждый раз, желая отхлебнуть, женщина аккуратно приподнимала маску. Алия жадно поедала баранью потравку и запивала пивом. У Кестеля не было аппетита. «Боишься?» — спросил Кестель. «Чего?» «Арены». Алия хмыкнула. «Кто-то уж очень хочет доставить тебя туда. Столько труда и денег. Как думаешь, зачем?» Алия молча пожирала баранину. Маг вконец опьянел и метнул в сторону купцов слабое заклятие, поднявшее в воздух кружки с пивом. Купцы похватали выпивку и добродушно погрозили магу. Мещане заливались хохотом. Маг посмотрел на рыцарей, но напроказить решился не сразу. Приятели дружно подначивали его, и маг все же начал что-то бормотать под нос. У одного из рыцарей выбритые виски были в желто-синих полосах. Должно быть, парень из княжьих воинов. Только они так украшали головы. Парень вытянул над столом костлявые руки. На его открытых ладонях лежал длинный нож. «Он покрыт шкурой белых змей», — указывая на острие, сказал парень. «Оружие горцев». «Проклятое оружие», — оторвав взгляд от стола, буркнул другой рыцарь. «Лучше держаться от него подальше». Его надбровная дуга была жутко изувечена. «Он стоит бешеных денег, а ты говоришь глупости», — возразил парень. «Может и стоит, но точно проклятый. Я слыхал, только поцарапаем кожу и закипает кровь. Хозяева этого кинжала рано умирают, а сам он пропадает. Убери его, а то накличешь на нас беду». «А если не заберу?» «А ты не знаешь?» «Не знаю. Я не слушаю дурацких побасенок», — отрезал парень. «И не слушаешь про демона, который поселился среди горцев, убивал их одного за другим, забирал оружие и драгоценные каменья? Не слушаешь про безголовую тварь, пришедшую после демона и вырезавшую целый род?» Кистель разозлился. Могли бы они болтать и потише. Настроение у него совершенно испортилось. Маг все бормотал под нос. «Тварь, надо же!» — изрек парень. «Уж точно дурацкая побасенка». «Она вырезала весь род Гхнор. Не уцелел никто. А головы у нее точно не было». «У тебя самого, курва, головы точно нет». Нож вдруг поднялся в воздух. Все четверо рыцарей отпрянули от стола. «Я ж говорил», — шепнул рассказывавший про тварь. Мещане заржали. Рыцари заметили шепчущего мага и тоже рассмеялись, но не все. Кинжал медленно опустился в руки хозяина. Развеселившийся парень пихнул локтем того, с кем припирался. Тот мрачно глянул на шутника, но маг встал, поклонился и попросил прощения за выходку. Рыцарь натужно улыбнулся ему. Из кухни вышел статный мужчина с характерным плоским лицом. Старый мужчина, ему могло быть и под 200 лет. Шрамы на руках и скулах, видная сквозь расстегнутый ворот часть татуировки, не оставляли сомнений. Мужчина когда-то был воином хунг. А теперь он опустился на колени, очевидно мучаясь, стал медленно протирать пол мокрой тряпкой. По его лицу струился пот. «Зачем ты вступила в орден Ама?» — спросил Кестель. «А меня никто и не спрашивал о согласии. Ты не знаешь, как это делается? Спроси еще, знаю ли я, кем была моя мать». «А разве орден не гонялся за тобой, когда ты удрала?» Алия развела руками. «На твоем месте я бы побаивался того, что именно орден меня и нанял», — заметил Кестель. «Чтобы отвезти на арену? Что за глупость? Сестры не делают таких дел руками ловчих». Кестель искоса глянул на мага. Похоже, тут выбрал Кестеля мишенью новой шутки. Бормотал себе под нос, целил пальцем. «Держи свою посуду», — буркнула Алия. Но ничего так и не произошло. Кестель сидел неподвижно, маг менялся в лице, тревожился, бормотал все настойчивее, его товарищи умолкли, ожидали. Кестель уставился прямо на мага. Тот смешался и перестал бормотать. «Неплохо», — нисколько не удивившись, отметила Алия. «На тебя вообще магия не действует или только дрянные мелкие заклятия?» Разодетый маг был разочарован. Похоже, шутки с заклинаниями перестали забавлять его. Он взялся пить и время от времени бросал угрюмый взгляд на Кестеля. Рядом тер пол старый хунг. Алия посмотрел на него с презрением и сплюнула. Он поднял голову, равнодушно посмотрел на Алию, медленно стер плевок с пола и продвинулся дальше, в сторону безумца в рыбьей чешуе. «Ты что делаешь?» — осведомился Кестель. «Брезгую я этими тварями. Это древний народ, другая раса». Алия хихикнула, брызнув слюной и подливкой. «Я когда-то с чем-то таким трахалась», — громко сообщила она, и несколько лиц повернулись в ее сторону. Хунг тоже посмотрел, и теперь в его лице уже была ненависть. «Что, удивил я тебя? А почему бы мне и нет? Ха! Вот только он не пережил нашего, романа». Кестель взял чарку с вином, качнул в пальцах, посмотрел, как багровая жидкость плещет о стенки. «Ну да, куда тебе понять? Ты же никогда не был в Ама, не знаешь, как оно там, и не представляешь, как поступают власть имущие женщины с другими женщинами, и что молодым девчатам преподают перед тем, как выучить их драться». Алия нахмурилась. «Рыцарский орден — это мрачное унылое место. Я мечтала удрать каждый день, но решилась только когда мне исполнилось 25, и когда мои начальницы решили, что я уже принадлежу им навеки. Мужчины, которых я встречала, хотели от меня того же, что и магистрессы ордена, моей задницы. Потом я повстречала того плоскомордого. Он был из сбежавших в лес после поражения. Плоскомордый принял меня под свой кров, и тогда я впервые почувствовал себя в безопасности и даже, странно сказать, была немножко счастлива. Он был спокойный, заботливый, добрый, ничего не хотел от меня и многому научил, а его жена стала для меня как мать. Она была уже староватая, но, как для плоскомордой, довольно симпатичная». Алия посмотрела Кестелю в глаза. «Того плоскомордого я увела. Ох, помню ту ночь. Было холодно и сыро. Я чувствовал себя совсем одинокой. Так оно всегда и начинается. Человек ощущает себя одиноким и хочет избавиться от одиночества. Я трахалась с ним полгода, прежде чем узнала жена. 6 месяцев. Для меня долго, для них долговечных один момент. Может, и хорошо, что она узнала. Мне уже наскучило». Алия доела, уселась поудобнее, обвела взглядом зал. Она не хотела продолжать рассказ. «И что?» — спросил Кестель. «С плоскомордым?» — он кивнул. «Да ничего. Жена шалела от ярости, а я донесла на мужа карателем. Это было еще до амнистии». «На мужа?» «Она любила его, а я проучил ее». «А ты не могла уйти просто так?» — осведомился Кестель. «Знаешь, в ордене есть правило. Чтобы отказаться от жестокости, нужен очень хороший повод», — задумчиво произнесла Алия. «Хоть я и удрала, но от того, что мне вбили в мозги, не избавилась. Оно сильно цепляется, когда вбивают многие годы». «Но тебе же заботились, берегли, это разве не повод?» Она тяжело и странно посмотрела на него, облизнула губы. «Вообще, по-настоящему таких поводов и нет. Мало победить. Нужно, чтобы проигравшие мучились», — сказала Алия, провела ладонью по лицу, коснулась мелких шрамов на правой скуле и добавила. «Жалость всегда преступление». «А при чем тут жалость?» — спросил Кестель. Он опорожнил чарку и поморщился. Может, от вина, а может, от слов Алии, зацепившей то, что сам Кестель хотел бы не вспоминать. Старый хунг коснулся плаща из рыбьей чешуи, закрыл глаза, а потом открыл их и взялся мыть пол с неожиданной живостью, даже ожесточением. «А что с ней?» — спросил Кестель. «Она удрала. Ей сильно повезло, потому что мужа пытали, в конце концов поломали на колесе», — сообщила Алия и вызывающе глянула на Кестеля. «Но ведь ты все это знаешь». «И откуда я мог бы знать про это?» «Я понимаю, что ты хочешь узнать, как я сама гляжу на это», — криво усмехнувшись, сказала Алия и взялась за вино. Что ж, она не ошиблась. Кестель и вправду знал все, а еще и то, что Хунг, про которого рассказывал Алия, не был обычным воином. Она до сих пор презирала и ненавидела его, и потому даже не назвала его имя. Странное совпадение, нелепое стечение обстоятельств или очередной знак судьбы. Но нельзя так. Недопустимо все подряд принимать за знаки. Это слабость души, видеть повсюду указания свыше. Алия сидела так близко и со смехом рассказывала о своем предательстве. Из-под маски лились слезы. Мертвая треска не обрадует чужой взгляд, но укроет от него страдания. Как легко было бы сейчас встать и заговорить, крикнуть на Херпина, приказать, чтобы бросил пёсье услужение. Херпин бы послушался. Такие, как он, остаются верными до конца. Может, им и удалось бы, если бы успели. Может. Виана Дахан осталась сидеть. Она медленно взяла кружку и, приподняв маску, выпила до дна. Нельзя спешить. Та женщина-маг наверняка поблизости, незаметная, неузнанная никем. Может, она за окном, за стеной, которую проницает взором, и поднимет тревогу или ударит заклятием, как только распознает Виану. И даже если не распознает, то отреагирует, коли Виана подойдет слишком близко к Алии. А это погубит все. Нужно придерживаться плана. Пусть месть свершится в Аргалане. Там Виана будет сражаться и там убьет, отплатит кровью за кровь. Но так легко, так чертовски легко было бы встать и выпустить на волю сталь. Алия что-то сказала Кестелю и рассмеялась. Ох, как она была уверена в себе, словно пришла развлекаться и ничего вовсе ей не грозило. Виану грызли сомнения. Алия отнюдь не дура. Если уж она так самоуверена, значит, тому есть причина. Виана посмотрела на измученное лицо Кестеля и вдруг с ужасом поняла. Несмотря на все свои таланты, он слишком слаб для того, чтобы привести Алию в Аргалан. Магиня никогда не позволит этого. Да как вообще можно было надеяться на то, что хоть какому ловчему удастся схватить и доставить Алию? Все погибло. Шансов не было и с самого начала. Ее, Виану Дахана, слепила ненависть. Именно о том и говорили старцы совета. Ненависть ослепляет, отбирает здравый смысл. И теперь все погибло. Все бессмысленно. Все из-за Вианы. Ей захотелось дико закричать, но желание быстро прошло. Она стиснула зубы, стараясь унять дрожь в руках. Нет, не все потеряно. Кестель ведет ее со вчерашнего вечера. Он сторожил ее всю ночь, а Магиня так и не вмешалась. Наверняка она пробовала уже много раз, но Алия по-прежнему в руках Кестеля. Нет, все же не стоит отчаиваться. Старейшины пусть по-прежнему гнут спины и молчат. Ее месть, по крайней мере, реальнее, чем все их пустые мечты о войне. Виана тут же укорила себя за несправедливость. Старейшины делают, что могут, но Алия рассмеялась снова, и Виану перестала грызть совесть. В душу толкнула отупляющая волна ненависти. Жаром разлилась по телу, обратила сомнение в пыль. Все, кроме мести, перестало быть важным. Широны проспали день напролет. Они бы проспали еще и ночь, но старший встревожился и проснулся с приходом сумерек. Ему показалось, что над ними стоит кто-то темный, наверное, женщина. Хавараш даже ощутил запах странной пришелицы. Но, конечно же, никто над ним не стоял. Когда Хавараш пробудился, запаха не было и в помине. Старший потряс братьев. Те вскочили и кинулись к дощечкам. «Ничего», — объявил старший, когда опять пересмотрели целый лес. «Может, оно и к лучшему?» — рискнул предположить Урахат. Старший проткнул его взглядом. «Она такая нежная, что бабочки умирают от зависти, когда она улыбается», — мечтательно произнес Гамрон. «Таких красивых, наверное, и медведи не едят», — задумчиво заключил средний брат. Все трое понурились, огромные, мрачные. «Нужно потрахаться», — наконец решил Хавараш. Он встал и вышел в коридор, но тут же беззвучно скользнул назад. В соседнюю комнату входили Алия со связанными руками и Кестель Нетса. «Тебе удобно?» — спросил он и передвинул ноги Алии. В ответ послышался приглушенный вздох. Кестель осторожно приподнял ей подбородок. Ты симпатично выглядишь. Аля сидела, уткнув колени в подбородок, на толстом ковре, который для удобства подсунул ей Кестель. Он привязал ей запястье к толстому стальному кольцу, так крепко вмурованному в стену, что оно и не вздрагивало, когда за него тянули изо всех сил. Кестель не имел понятия о том, зачем в гостиничной комнате такое кольцо, но оно оказалось очень кстати. Кестель еще раз проверил узлы на лодыжках и запястьях, затем плотнее вдвинул кляп. «Ты уж прости, я скоро вернусь», — сказал Кестель. Он вышел и тщательно запер за собой двери. Моросило. Он окликнул перебегавшего двор парня с перепачканным мукой лицом, нечистыми руками и буханкой хлеба в них. Парень задержался, опасливо прижал буханку к груди. «Люди из театра уже приехали в город?» — спросил Кестель. «Уже неделю как?» «А где их найти?» «Они лагерем стоят за городом, фургоны поставили. Идите вон туда». Он указал на узкую улочку. «Сверните за домом палача, там, где виселица. Но, господин, они утром уже уезжают». Кестель кивнул и пошел по улочке. Смеркалось. В темноте городишко выглядел еще унылее, чем при свете. В отблесках гаснущих огней дома, казалось, шатались и вздрагивали. Жуткое, больное место. Улочки велись, сбивали с толку. Неосторожный чужак мог бы с легкостью потеряться, ходить кругами. Кестель долго искал дом палача. Наконец обнаружился обоз ловчих в 3 с лишним десятка фургонов, ярко раскрашенных, с решетками на окнах, со стражей подле них. Большой обоз, не окинешь взглядом. Фургоны стояли кругом, как крепостная стена, и вход был только один. Одетый в кожу стражник загородил проход алебардой. «Ты кто?» Кестель показал ордер. Стражник долго присматривался к куску пергамента. «Что не так?» — наконец спросил потерявший терпение Кестель. «Господин тут!» — заорал стражник в темноту. Никто не отреагировал. Стражник стоял и пялился на ордер, и, похоже, второй раз кричать не собирался. Стражник почти не двигался, будто мертвец, только слегка вздрагивали веки. Кестель плотнее забахнулся в плащ. Вода просачивалась под плащ, неприятно холодила кожу. Кестель хотел толкнуть стражника, чтобы тот хоть как-то шевельнулся, но предпочел терпеливо ждать. Спустя несколько минут из темноты вынырнул низкорослый, нескладно сложенный мужчина. Он на ходу застегивал штаны. Похоже, его оторвали от занятий, не требовавшего присутствия штанов. «Что такое?» — буркнул он. «А, гость. Чего он хочет?» «У него ордер», — ответил стражник. «И товар», — добавил Кестель. «Товары нам через крышу», — сказал Тут. «Мы насобирали полный комплект голытьбы. Я тебя не знаю и не помню, чтобы я давал тебе ордер». «Может, он украл?» — предположил стражник и нервно пошевелил алебардой. Тут собирал пойманных и всем скопом доставлял в Аргалан. Тут слыл заядлым бабником и туповатым грубым мужланом. Он выпускал и свои ордера, копирующие ордера Аргалана, но давал их только знакомым ловчим. Выдавать ордера Тут не имел права, но на это все, а прежде всего лорд Аргалана, закрывали глаза. «Болван, у меня ордер не от тебя, а от владыки», — буркнул Кестель. Тут даже заморгал от неожиданности, но не обиделся. Он вообще не походил на человека, способного обижаться. «Покажи-ка», — попросил он, взял ордер, осмотрел со всех сторон и, наконец, кивнул. «Ну да, вправду, ордер из Аргалана». «По мне они все одинаковые», — буркнул стражник. «Пусть войдет», — приказал Тут, и стражник послушно отошел. В кругу фургонов ловчие сидели группками у костров. Узники тянули руки сквозь решетки окон. Узники были разномастным народцем, и вояки, и горожане, и странствующие купцы, и шлюхи, и воры, и адвокаты, и убийцы, и местные скотоводы, и лесные люди, и нелюди. В угол одной из открытых повозок втиснулся старый тролль. Он дрожал и трясся. «Он не слишком старый для арены», — кивнув в его сторону, осведомился Кестель. «А мне какая разница», — сказал Тут. «Был ордер, я словил». Они миновали фургон с женщинами. Пара постарше, остальные молоденькие. Они отворачивались. Только одна не отвела взгляда, посмотрела Кестелю в глаза. «Это горянка», — пояснил Тут. «Предательница. Ну как?» Он замялся в поисках подходящего слова. «Как змея», — подсказал Кестель. «Ну да, я тоже хотел сравнить со змеей, но как-то не повернулся язык. Она же Гхнор». Кестель вздрогнул. Он только теперь обратил внимание на расцветку одежды. «Гхнор», — машинально повторил он. Тут остановился. Видать, захотелось поговорить. «Надо думать, если ломаешь подписанный кровью договор, беды недолго ждать». «Недолго», — согласился Кестель. «И как тут скажешь, что она подлая, как змея, если ее народ и предал змей? Это Гхнор забрали самоцветы из змеиных гнезд, ободрали со змей шкуры и обтянули ими острия кинжалов. Никто и никогда не предал так гнусно, как Гхнор, и никто не заплатил так страшно за предательство». «Я слыхал об этом», — нехотя признался Кестель. «Хотя, может, сама она и не такая уже предательская. Когда это все случилось, она была еще совсем ребенком. Но она все-таки Гхнор. Ее хотят и в Аргалане, и в Овндховн. Я везу ее в Аргалан, но если она и переживет арену, то девку нужно будет выдать в Овндховн». «А что она натворила?» «В общем, ничего существенного. Так, кражи, грабеж. Наверное, помирала с голоду. Но ведь как посмеялась судьба. Еще недавно народ Гхнор был дьявольски богатым. А всех перебили. Наверное...» «Но она же выжила», — перебил его Кестель. «Может, пойдем?» Во взгляде горянки виделось только отчаяние. Кестель подумал о том, что ей довелось пережить, а потом об Овндховн и его владыке, которого Кестель видел один раз в жизни и больше видеть не хотел. Владыку Аргалана Кестель никогда не видел, хотя слышал о том, что он исключительно толстый. Владыка Аргалана заправлял ареной, и у него были принципы. У хозяина Овндховн принципов не было, и он заправлял спальнями. Ни то, ни другое не сулило ничего хорошего девушке с гор. Тут провел Кестеля к богато убранному фургону с толстыми грязными коврами на полу. Там даже стояла резная мебель, стол, стулья и небольшой бар, забитый напитками. «Это с моих скромных заработков», — пояснил Тут. Он налил гостю коньяку, угостил сигарой. «А кто товар?» «Ты не прочел ордер?» — удивился Кестель. — Ты же рассматривал его так, будто он из золота. — Я рассматривал, но не читал. Ну и что с того? Ты кто? — Исключительная особа. — Мне что, гадать? — осведомился Тут. — Алия Лов. Тут окаменел, не донеся сигару до рта. — Ха, большое дело, — наконец выдохнул он. — Так возьмешься? — Посмотрю. — Я отдам ее со скидкой от цены, какую дают в Аргалане, — посулил Кестель. — Хочу 0,7. «Почему бы нет? А где товар?» «Она в гостинице». «И кто ее сторожит?» — спросил Тут. «Никто. Но сторожить нет надобности. Я знаю толк в узлах». «Неосторожно. Тебе следовало бы привести ее сюда». «Я не был уверен в том, что ты захочешь ее выкупить», — заметил Кестель. «Но за ее голову такая цена?» «Я же сказал, 70%. Тебе достанется 30%. Торговаться я не буду». «Но до Аргалана долгий путь», — задумчиво произнес Тут. «Мне кто-то об этом уже говорил». «И опасный». «Нет, если ехать караваном театра», — указал Кестель. «Да я не про себя, а про тебя. Что стало бы, если бы я не захотел выкупить эту Алию?» Кестель промолчал. «Эх, не умею торговаться. Как ребенка меня обводят. 70 значит 70. «Господин Тут, я рад». «Ох, и я, наверное, тоже. Ну, веди сюда свою кошку», — сказал Тут и задумчиво поскреб в паху. Кестель встал, подошел к двери, но подле нее задержался и сказал. «Знаешь, я бы не советовал». «Чего нет? Ты что, про ту историю с хлыщом, который хотел не по-доброму и всякое такое, ну?» Тут выставил руки вперед и картинно стиснул ладони. Кестель пожал плечами. «Ну, я-то не верю», — сказал Тут. «Байки. Может, она сама это и выдумала, а дур не повторяют. Один болван мне когда-то клялся, что, мол, у нее там внизу зубы. Дескать, рассказали ему в борделе. Ну, я бы тебе посоветовал побыстрее возвращаться, да проверить, на самом ли деле твои узлы такие надежные». Кестель вышел. Опять все прошло на диво легко. В последнее время все получалось слишком уж легко. После ухода гостя Тут задумался. Ровно настолько, насколько хватило сигары. Потом он высунул голову наружу и заорал. «Эй, Круг!» Потом он стянул сапоги, уселся, положил ноги на стол и посмотрел на фургон своей фаворитки, Кати. Тут медленно повторил в памяти все то, что проделывал с ней вчера. По своей шкале Тут дал ей 7 баллов из 10. А еще недавно Катя добиралась до 9, иногда и до 9,5. Если так пойдет и дальше, скоро на нее и не встанет. Появился высокий мужчина с грубым резким лицом, носивший мундир, содранный по весне с полковника, дезертировавшего из княжеского войска. Мужчина отер рукавом лицо. Ржавеющие пряжки оставили на лице бурые полосы. «Круг, у нас будет Алия Лов, та самая, что слиняла из ордена», — полголоса сообщил Тут. «Однако...» «К нам заходил несуразный человек, который оставил Алию одну в гостинице. Только связал и все». «Одну?» «Да, сглупил он. Она-то его прикончит, но от нас не уйдет. Ты ей не позволишь». Круг сплюнул на пол фургона, Тут в досаде закатил глаза. «Возьму 10-ых», — буркнул Круг.